Глава 12. Полковник Хеверат проводил взглядом Неда, которого лекарь уводил к себе в лекарню, и обернулся к Шентелю, стоявшему молча, сжавшему тонкие злые губы в презрительной ухмылке. «Ну что, майор, отслужил? Сколько тебе нужно времени, чтобы сдать дела и собрать личные вещи? Сутки хватит? Или ты желаешь покончить самоубийством? Могу предоставить хороший клинок». «Не дождетесь. Еще посмотрим, кто кого». «Хватит суток», – холодно ответил Шентель и прямо, как будто проглотил кол, зашагал к помещению службы безопасности. За ним никто не шел, ни стражники, его подчиненные, ни офицеры. Все смотрели ему вслед и думали о том, что никогда бы не желали оказаться на его месте. Никогда. Несмотря на внешнее спокойствие, майор Шентель кипел. Нет, не то слово. Он извергался, как вулкан, исторгая потоки ненависти, раскаленной, шипящей, как лава. Кто эти люди, что посмели перейти ему дорогу? Кто эти твари? Хеверат, жалкое ничтожество. Недостойно руководить корпусом. Пьянь и ворюга. Дружащий с нищим лекаришкой. Сержант, ничтожество. Вообще никто. Он как посмел. Шентель пытался узнать, кто он такой и откуда взялся. Не смог. Сам парень молчал, не распространялся о своем происхождении. И узнать что-то обычным способом не было возможно. Он не пил, не курил наркотиков, не спал с продажными девками. Ну как прикажете выудить из него информацию? Шентель попытался взять в оборот его друзей, Айдара и Арнота. Те отказались сотрудничать даже под угрозой расправы. А больше Нед ни с кем не дружил. То он, этот парень, сломавший жизнь Шентелю. Майор отпер наружный замок помещения, вошел, запер на засов, прошел по коридору к своему кабинету, открыл его и, перешагнув порог, тут же отправился к сейфу с личными делами своих агентов. Достал бумаги, скрепленные бечевкой, и долго перебирал их, как будто пытался всмотреться в желтоватые листки-доносы. Здесь было все и обо всех. Отдельно лежали досье на офицеров. От их мелких грязных грешков до преступлений, о которых узнал Шентель и которые до поры до времени держал в секрете. Как в случае с Броком. И все прахом, все. Все, что годами собирал. Все досье, все драгоценные листки доносов, обличающие, раскрывающие, освещающие. Шентель потянулся в сейф и взял в руки бутылку вина, отобранную у кого-то из солдат на территории базы. Решительно вытянул зубами мягкую пробку из коры дерева шир и, приложив к губам, запрокинул бутыль, выливая содержимое в глотку. Терпкая струя протекла в желудок, и на душе стало легче. Что ему делать? Как он переживет изгнание? Теперь весть о его позоре разнесется по всей столице. Да плевать, деньги есть. Отсидится в своем поместье и снова попробует начать карьеру. Связи наработаны, а этот драгоценный материал доносов он возьмет с собой. Компромат всегда пригодится. Полковник Хеверат не вечен, особенно если предложить определенные усилия. Шентель сам немного испугался своих мыслей. Пойти на убийство? А почему нет? Есть проблема, полковник Хеверат. Он смертный человек. Не будет его, не будет и проблемы. Как и в случае с Недом. Шентель допил бутылку и снова сунул руку в сейф, достав еще одну. Он пил всю ночь и почти не пьянел. Бывает же так. Нервы напряжены, организм работает на пределе и не позволяет себе расслабиться. Когда кончилось вино, Шентель перешел на мазис. Легкий наркотик, он в общем-то ничем не отличался от вина. Возбуждение, расслабление, у всех по-разному. Смех, депрессия, желание что-то сделать, суетливость и потеря ориентации. Можно долго перечислять все симптомы, которые вызывал мазис. Так-то особого вреда от этой травы не было. Вот только было у нее одно свойство, которое делало ее опасной. Нельзя курить мазис, если ты крепко выпил. Наркотик, смешанный с алкоголем, делает человека безумным. Нет, не таким безумным, как настоящие безумцы, грызущие прутья клетки сумасшедшего дома или бьющиеся в конвульсиях страха в виде призрачных чудовищ, вдруг выросших из их домочадцев. Нет, человек ходил, разговаривал, делал свои обычные дела. Но он не понимал, что делает. Наркотик полностью раскрепощал, высвобождая желания, которые сидели в подсознании, и обкурившийся не понимал, что он делает что-то неправедное, что-то противоречащее логике. Но при этом выстраивал сложные схемы, которые казались ему совершенно естественными и логичными. После того, как закончилась пятая пачка мазиса, Шентель встал, выглянул в окно. Солнце уже встало в свои права, прогнав ночь. Майор, или теперь уже бывший майор, взял в свои руки офицерский меч, кинжал, завернул их в ткань, чтобы не было видно, вышел из помещения службы безопасности, оставив его открытым, и пошел к офицерской казарме, стараясь, чтобы его никто не видел. Глаза майора остекленели, зрачки расширились, и если бы кто-нибудь встретил его по дороге, легко узнал бы, что майор находится под действием наркоты. Симптомы употребления наркотика в этом городе знал, вероятно, даже ребенок. Но ему повезло. Никто не встретился, никто не остановил, никто ничего не заметил. Дневальный сержант удивленно посмотрел на бывшего командира, прищурив глаза, будто от света, и на всякий случай, поднявшись с места, осведомился. «С какой целью господин майор посетил казарму? Что ищет здесь?» «Нед Черный у себя в комнате?» «Да», – недоуменно ответил Дневальный, – «не выходил». «Остальные?» «Все на смотре. Сегодня господин полковник устроил смотр. Говорят, на днях будут маневры. А кого вы ищете? Я чем-то могу помочь?» «Да, можешь. Вот, посмотри сюда». Майор положил на стол Дневального сверток и стал его раскрывать. Нащупав рукоять кинжала, он крепко его сжал правой рукой и, резко выдернув из пакета клинок, вонзил его стражнику прямо в сердце. Несчастный умер почти мгновенно, потеряв сознание, не издав ни звука, мягко опустившись на стул и откинув руки в стороны. Шентель лишь слегка придержал его дергающееся тело, глядя в тускнеющие глаза, в которых застыл упрек. «За что?» Шентель не стал выдергивать кинжал, чтобы не забрызгаться кровью. Аккуратно уцепился за воротник мундира парня и поволок его по коридору по направлению к душевой. Вообще-то в офицерской казарме жило мало народу. Все предпочитали или офицерский городок, или же частные квартиры в основном городе. Здесь жили лишь такие службисты, как Дранкон или вот Нед, который пока не собирался снимать квартиру. А может, просто не успел этого сделать. Труп Шентель оставил в одной из кабинок, прислонив к стене. Крови не было. Кинжал заткнул дыру в груди. Теперь оставалось дождаться Неда. Можно было попробовать постучаться в дверь и вызвать его из комнаты. Но где гарантия, что майору не помешает кто-то из случайно вернувшихся в казарму? Да и Нед мог успеть подготовиться, взять оружие, и вот тогда Шентелю не поздоровится. Оружием Нед владел отменно, доказано. Значит, брать его, когда он будет в голом виде. Шентель хотел действовать наверняка. И потекли минуты ожидания. Ждать пришлось сравнительно недолго. Хлопнула дверь, проскрежетал замок, и в душевую кто-то вошел. Шентель не видел, кто это был, но кроме Неда вообще-то быть больше некому. Зашумела вода, и человек зафыркал, плескаясь и отплевываясь, как ребенок. Кабинка, где находился Шентель, находилась довольно далеко от входа, поэтому оттуда нельзя было заметить, что в ней кто-то находился. Майор оторвался от стены, которую подпирал последние полчаса, двумя руками взял меч на изготовку и, тихо ступая в мягких офицерских сапогах, двинулся вперед. Да, это был он, ненавистный щенок. Нед стоял спиной к выходу, меж каменных стен кабинки и отфыркивался, с видимым наслаждением разбрасывая брызги и струи воды. Шентель высоко поднял меч, завел его за голову, целясь слегка наискосок в макушку врага. Приготовился, и тут случилось неожиданное. В тот самый момент, когда меч уже пошел вниз и направо, парень вздрогнул, наклонился и встал в полоборота к майору, рассматривая что-то возле своей ноги. Меч, вместо того, чтобы снести половину черепа негодяя, проскочил мимо и со звоном врезался в каменную кладку душевой. Шентель как обезумел. Ярость, ненависть, бессонная ночь, выпитый алкоголь вкупе с выкуренным наркотиком – все слилось в единый порыв. Убить, убить, во что бы то ни стало. Меч летал в руках безумного человека, как перышко. Но Нед каким-то образом успевал увернуться. И иногда даже голыми руками отбить клинок, легко ударяя его в плоскую сторону и перенаправляя удар в камень стены. Шентель не чувствовал усталости. У него не осталось никаких мыслей, кроме одной. Убить, убить, убить. Вероятно, Шентель увидел невероятное. Его меч был остановлен в воздухе. Зажат между ладонями этого странного парня, смотревшего на майора черными провалами глаз. Меч находился в неподвижности всего долю секунды. А затем вывернулся из рук мужчины, со звоном отлетел в сторону душевой. Еще через секунду майор почувствовал страшный удар в шею. Пытался вздохнуть, кашлянуть, но издал лишь булькающий клёкот. А потом упал на пол, подергиваясь в последних конвульсиях. Нед с отвращением шмякнул о пол вырванную трахею. Протянул окровавленную руку под струю холодной воды, способной смыть все на свете. И красная густая жидкость, запачкавшая его пальцы, окрасила в розовый цвет прозрачную кровь ледников, прибежавших с вершин гор черной по каменным желобам. Нед еще раз сполоснулся, потом вышел из кабинки, перешагнув через труп майора, вытерся своим полотенцем и натянул штаны, стараясь не смотреть на труп, под которым расплывалось красное пятно. Пойдя к себе в комнату, оделся в парадную одежду, снова вышел в коридор. Вернулся в душевую, прошел вдоль кабинок, чтобы подтвердить свои подозрения. Найдя труп Дневального, кивнул головой. Он так и предполагал. И, пройдя по коридору, вышел из казармы. На душе у него было погано. Никогда ничего не бывает просто так. Счастливое, доброе утро и, как противовес, безумный убийца. То ли Нед такой невезучий, то ли жизнь такая непростая. На плацу, как всегда, стройными рядами маршировали копейщики. Сквозь эти ряды перемещались мечники, арбалетчики. Вот только объем одновременно маневрирующих подразделений был больше, чем обычно. А в стороне наблюдали за происходящим сам Хеверат и оба полковника, командиры 2-го и 3-го полков. Нед прикинул, как лучше поступить, и не нашел другого выхода, как только направиться прямо к Хевераду. «Жалкий ублюдок!» – негромко сказал Хеверат, глядя, как на носилках выносят тело майора. «Нет бы покончить с собой красиво, уйдя с честью. Так он еще и парня с собой прихватил. Тому-то за что? Надо будет выдать семье погибшего помощь и назначить пенсию. Погиб на посту, так что заслуживает помощи от государства. Адъютант, слышал? Распорядись в канцелярии. И вот еще что, майора Серта ко мне. Пусть примет дела безопасности. Кто-то ведь должен разбираться с кляузами. Ты, сержант, напишешь рапорт, в котором опишешь, как все произошло. Все до самых мелких деталей. Заодно и потренируешься в письме. Пригодится. Надо уметь излагать мысли в письменном виде. Устно у тебя неплохо получается. Не сегодня напишешь, завтра, к примеру. Отдыхай. Как раны, в порядке? Что-то я не вижу Жерисара. Выходной взял, что ли? Да ну ладно. Отдыхай, сержант. Ты сегодня неплохо потрудился. Убрал проблему. Нет человека, нет проблемы. Он заслужил. Однако ты силен. Голыми руками и против меча. Конечно, он был под наркотой. Разит, как из бочки, запахом мазиса. Но все-таки. Меч есть меч. Я видел зарубки на перегородках. Ударов 10, не меньше. Удивительно, что он не снес тебе башку. Мне помогли. Задумчиво сказал Нед, глядя на двери казармы, из которой в этот момент выносили тело Дневального. «Кто помог?» – не понял полковник. «Ты же там был один, или нет?» «Мне помог дух моей покойной собаки», – спокойно сказал Нед и снова застыл, рассматривая труп на носилках. «Дух собаки? А парень-то? Немного того, съехал», – подумал Хеверат. «Не мудрено при таких событиях. Впрочем, каждый из нас немного псих. Разве есть нормальные?» Если покопаться в душе у любого человека, точно найдешь кучу различных безумств и ненормальностей. И он не исключение. Главное направить безумство в нужное русло. Он великолепный, просто божественный боец. Так пусть убивает на благо королевства, на благо людей. Кто-то ведь должен это делать, чтобы благородные горожане, сидящие за своим мирным столом, фыркали ему вслед. Всегда хочется, чтобы неприятную грязную работу исполнял кто-то другой. И вот тогда появляемся мы. Солдаты, презираемые чистыми гражданскими. «Отдыхай, парень», – сочувственно сказал полковник. «Дух так дух. Как тебе будет угодно. Главное, не давай никому подкрасться со спины. Спереди они тебя точно не одолеют. Молодец». Стражник у проходной базы весело подмигнул Неду, отдав ему воинский салют. Нед тоже вскинул руку, слегка улыбнувшись парню, затем прошел сквозь калитку, свежевыкрашенную масляной краской. Краска еще не успела до конца затвердеть, и Нед прошел бочком, стараясь не коснуться новым мундиром. Ему было очень приятно надеть новую вещь, красивую вещь. Ведь он никогда не имел новой одежды, новых башмаков, только лишь обноски и тряпье. А теперь вот он, шагает, как завзятый щеголь. У него были и белые перчатки, положенные для парада, но Нед не решился их надеть. Это было бы уж слишком. Ему пришло в голову, видели бы деревенские, как он крут. Небось, сразу перестали бы воротить свои рыла и сдохли бы от зависти. Ему стало смешно. Сдохли бы или рыло перестали воротить? Вначале бы перестали рыло воротить, а потом сдохли. Тихо хихикая про себя, Нед вошел в город. От базы до улиц было около одного ли, мощенной брусчаткой дороги, чисто выметенной и гладкой. Нед с усмешкой вспомнил, как они с Айдаром и Арнотом возвращались домой с попойки. Дорога вся была усеяна поверженными вином солдатами, вяло шевелившимися, как после тяжких ран. С тех пор прошло около 4 седмиц, и он больше не выходил в город. Впрочем, так он вообще никогда не выходил. Один, без солдат, без целой толпы парней, норовящих расползтись по сторонам, как тараканы. Шагать было приятно. Красивые каменные дома, беготня людей, стремящихся по своим очень важным делам. Вывески лавок, ярко окрашенные и исписанные надписями, простыми и с различными вычурными завитушками. Внезапно Неду в голову пришла мысль. А как я приду с пустыми руками? Положено ведь что-то принести с собой? Или это только в деревне такой обычай? Завидев лавку с висящим на цепи кренделем, почему-то раскрашенным золотой краской, Нед решительно направился через дорогу и ступил на высокое крыльцо с полированными темными перилами. Все лавки и вообще входы дома здесь были гораздо выше уровня мостовой. Это Нед отметил для себя сразу еще в первый выход в город. Вначале его удивило, почему так. Но друзья рассказали, что здесь случаются мощнейшие ливни, после которых улицы затапливаются на высоту буквально до пояса человеку. Бурные потоки сходят с гор, норовя смыть город в бухту. Вот потому и все входы располагаются так высоко. В лавке пахло какими-то пряностями, название которым Нед не знал. Сдобы и конфеты создавали неповторимый аромат, от которого во рту посетителя собирались слюнки. За прилавком стояла невысокая красивая девушка лет 18, в облегающем грудь сарафане. Она без удивления посмотрела на Неда и, чуть улыбнувшись, спросила: «Что желает офицер? Хотите конфет? Или же пирожных со сбитыми сливками?» «У нас все свежее. Мои родители мастера делать пирожные и конфеты. 200 лет стажа как-никак». «И что, 200 лет делали только конфеты?» Почему-то спросил Нед, взгляд которого притягивала грудь, виднеющаяся в низком вырезе платья. Когда продавщица вздыхала, грудь приподнималась и выпирала из тесного лифа. Девушка проследила за взглядом Неда, мило улыбнулась и лукаво спросила: «Вам нравится наш товар?» «Красивый парнишка, жаль, что вояка. Мама не одобрила бы такого жениха». «Впрочем, почему и нет? Это же сержант, а не какой-то там солдат. А губки, губки какие, так бы и впилась». «Тьфу, Сандра, какие грешные мысли тебя посещают. Богиня любви, зачем навеваешь плотские мысли?» «Как мило краснеет, мальчик совсем не старше меня». «А так-то, лицо мужественное, плечи широкие. Нашим парням до него, как до столицы пешком». Нед покраснел, услышав мысли девицы, и заставил себя оторвать взгляд от соблазнительных полушарий. «Мне нужно... нужен... в общем... я иду в гости, и мне нужно что-то принести с собой. Я не знаю, что. Не поможете мне?» «А к кому вы идете?» «Я имею в виду к мужчине, женщине, девушке, в семью или к друзьям». «Кому вы ищете подарок? От этого зависит и подношение». «Семья. Мужчина, 2 взрослых сына, дочь и жена». «Ну, тогда давайте для женщин вот эти пирожные. Они очень популярны, так как вкусны и не портят талию, воздушные. Еще конфет несколько видов, печенье, соленые и сладкие. Соленые к пиву, там пряности. Что еще? Ну вот и все. Добавите бутылку вина, лавка через дорогу, и набор для гостей готов. С вас 5 серебряников. Ага, ваш золотой. Помельче нет? Вы богатый молодой человек. Будьте осторожнее, карманников развелось ужас сколько. Срежут кошелек и даже не заметите. Держите сдачу. Всего вам доброго, удачного похода в гости. Хотелось бы мне схватить тебя, сжать руками и ногами и не отпускать. Ну что за демонство, я что, проклята? Смотреть смотрит, а чтобы пригласить куда-нибудь в хороший трактир, потанцевать, а потом... Век девственницей ходить, что ли? Спасибо маме, берегла себя. А теперь стою, как дура, за прилавком. Мужики шарахаются. Вон уродки всякие. Тут же себе мужика какого-никакого находят. И спят с ними, и замуж выходят. А я красивая, не могу. Пугаются они, что ли? Красивых боятся? Может, брови себе выщипать поуродливее? Или прическу испоганить? Может, тогда мужики смелее будут? Вот гадство. Улыбка Сандры потухла, как только за Недом закрылась дверь. И она опустошенно опустилась на стул, поставив локти на прилавок и подперев ими голову. Внезапно дверь лавки распахнулась, и вошел давешний сержант. «Вы что-то забыли?» – удивленно спросила девушка. «Забыл», – тепло улыбнулся Нед. «Забыл сказать, что вы так прекрасны, как закат над морем. И каждый мужчина был бы рад взять вас в жены, и я в том числе. Но, увы, я всего лишь военный, и моя жизнь непредсказуема». Нед неожиданно наклонился над прилавком и поцеловал девушку в щечку. Щека была гладкой, а это ощущение, когда его губы касались теплой кожи, пахнущей пряностями и благовониями, он запомнил на всю жизнь. Девушка немела от неожиданности и замерла, глядя на парня широко раскрытыми глазами. Нед взял свой пакет с пирожными и быстро выскочил из лавки. Он сам удивился своему смелому поступку. Зачем это сделал? Но ему было ужасно приятно видеть восторг, удивление и радость в глазах девушки. А еще это был его первый, самый первый поцелуй. И Нед чувствовал его на губах еще несколько минут, вспоминая зеленые глаза, оказавшиеся так близко от его глаз. Он уже не видел, как девушка бросилась к захлопывающейся двери, взялась за ручку, передумала, вернулась за прилавок, посидела минут 10. Снова вскочила со стула и, выбежав на крыльцо, стала вертеть головой, кого-то высматривая в толпе прохожих. Потом молча и грустно вошла в лавку, села на место, глядя перед собой в пространство, а затем заплакала навзрыд, как плачут дети, потеряв что-то такое, что было им дорого и без чего их жизнь невозможна. Отплакавшись, решила: «Найду, все равно найду, чего бы мне это ни стоило». А затем она успокоилась, взяла тряпку и стала натирать прилавок, полируя и без того гладкую лакированную доску. Постепенно она стала напевать, а когда вошла мать, уже кружилась в танце. И со стороны казалось, что она держит невидимого партнера за талию, отдаваясь танцу вся без остатка. Когда ее удивленно спросили, что она делает, девушка лишь загадочно улыбалась. Нед шел, слегка улыбаясь, вспоминая ошеломление девушки. Потом заметил вывеску с виноградной гроздью и бутылкой. Зашел туда. После 5 минут обсуждения свойств вина стал обладателем бутылки за целый серебряник. Покупать вино дешевле ему казалось неправильным. Продавец утверждал, что это вино какого-то там года, что пьют его в столице самые наипервейшие лица. И вообще, это не вино, а кровь земли. И что это вино он продал сержанту очень дешево только потому, что сам бывший военный. И старается делать скидку воякам. Нед вынужден был поверить, так как абсолютно не разбирался в этом вопросе и ориентировался только по цене. Дорогое вино значит хорошее. Впрочем, дороговизна была относительной. В лавке стояли бутылки и по-золотому. Но это уже слишком, посчитал парень. Лавочник объяснил ему, где находится улица Зеленая. Оказалось, всего 3 кварталах отсюда. Так что не пришлось нанимать извозчика, чтобы добраться до места. Такой вариант Нед рассмотрел в первую очередь, на тот случай, если пешком будет слишком далеко идти. Первый же встреченный прохожий на улице Зеленой указал Неду на 2-этажный дом, в котором, по его утверждению, и жил лекарь-жрисар. Дверь, выкрашенная зеленой краской. Большое кольцо с головой льва. Нед хотел постучать кулаком, потом подумал. Ведь зачем-то это кольцо тут есть? Осторожно потянул за него. Под кольцом обнаружилась наковаленка. «Берешься за голову льва и стучишь по наковальне», — сообразил Нед и, довольный, что разгадал загадку, три раза энергично ударил кольцом. Через минуту дверь распахнулась. В дверях стоял Жересар, одетый не так, как на базе. Он был в вязаных тапках, свободной рубахе и таких же свободных штанах. «О, наконец-то!» – радостно прогудел лекарь. «Заходи скорее, у нас пирог стынет». «Мы тебя ждем и уже давно. Чего опоздал-то?» «Были причины», – кивнул головой Нед. «Потом расскажу». «Что-нибудь серьезное?» – нахмурился лекарь. «Ну, в общем-то да, но все уже закончилось». «В двух словах давай, а то мне кусок в глотку не полезет», – буркнул парень. «Что случилось?» «Шентель пытался меня убить», – коротко ответил парень, перешагивая порог дома. «Хм, вот болван. Ну что же, делаю вывод, что раз ты тут, Шентель в морге?» «Ага», – задумчиво протянул Нед, глядя в коридор за спиной лекаря. Там стояла одна из самых красивых женщин, которых он видел в своей жизни. Ей было уже под 40, но она настолько хорошо сохранилась, что больше 25 дать ей было нельзя. Огромные черные глаза, статная стройная фигура, красивые руки. Она просто потрясала своей внешностью. Нед замер, раскрыв глаза на эту ожившую богиню. «Что остолбенел? Хе-хе-хе! Это моя супруга Элза! Да ладно, не смущайся! Все так реагируют по первому разу, потом привыкают. Или не привыкают. Я сам иногда гляну и думаю, вот какого рожна мне досталась такая красота?» «Потому что ты хороший человек», — мелодичным голосом ответила красавица и засмеялась, как будто зазвенели колокольчики. «И еще у тебя хорошее жалование». «Видал? Вот тебе главное, жалование», — нарочито жалобно сказал Жересар. «А без жалования мы женщинам не нужны». «Не слушай его, он шутит», — улыбнулась женщина. «Тебя Нед звать, да?» «Не смущайся, проходи. Не разувайся, у тебя чистые сапоги». «И вообще весь такой аккуратный, чистенький. Нашим охламонам научиться бы так себя блюсти». «Проходи скорее, сейчас будем обедать». «Я вот тут захватил по дороге». Нед, смущаясь, протянул женщине пакет. «Возьмите». «О, мои любимые пирожки. Какой ты молодец. Неужели все солдаты в корпусе такие умненькие? Иди в гостиную. Коста, проводи его». «Идем, идем скорее». Лекарь поманил Неда рукой и, приобняв за плечи, слегка подтолкнул по направлению к комнате, из которой вышла жена. Гостиная была большой, светлой. И вообще, весь дом был таким уютным, что Нед невольно расслабился, как будто попал в родной дом. Впрочем, напрасно расслабился. Когда он вошел в гостиную, увидел на кушетке у окна копию Элзы, только молоденькую, и с этаким надменным взглядом, окинувшим Неда с головы до ног. «Это моя дочь Делора. А это вот сыновья, Хаген и Наскар. Уже чего-то сожрали». «Вы чего не дождались, поперли со стола», – взревел лекарь. «Я же приказал, без нас не лопать». «Ну есть охота, пап», – боском кинул длинноволосый парняга, здоровенный, как шкаф. «Ага, есть охота», – вторил другой. «Мы с утра маминых пирогов ждем». «Ладно, за стол давайте. И ты садись, дело. Хватит улицу разглядывать, не приедет принц на золотом коне». «А вдруг?» – хихикнул девица. «Впрочем, папа, ты прав. В этом захолустье принца точно не дождешься. Тут одни нищие солдаты бродят». Девица стрельнула глазами в Неда и незаметно сморщила носик, повернувшись к братьям так, чтобы отец не видел. Нед уселся на предложенное ему место и замер, как деревянный истукан. Он не знал, как вести себя в обществе. И даже не знал, в какой руке держать вилку, в какой нож и вообще, как их держать. Нед вообще-то нож-то умел держать, и еще как умел, но только для боя. А вот как вести себя за столом, не знал. Нед попытался обратиться к памяти Черного, но не получил отклика. Похоже, все знания, полученные им через артефакт, касались лишь магии и боевых искусств. Тогда Нед включил сверхчувствительное восприятие. У него появилась мысль, как справиться со своим незнанием. «Ну какой болван? Зачем папа притащил его в дом? Всем известно, что солдаты корпуса – совершеннейшие мужланы и сброд. Он вести-то себя за столом не умеет. Сейчас, небось, будет рвать руками и совать рыло в тарелку», – думала Делора. «Ну что, начинаем?» – с улыбкой спросила Элза. «Мы тебя ждали пораньше, вот немного и проголодались». «Хороший мальчик, стесняется. А Делора опять ведет себя как дура». «Ты что будешь? Давай-ка я сама тебе буду накладывать всего понемножку, ладно?» Женщина лучезарно улыбнулась Неду, и он почувствовал, как у него немного расслабились звенящие, как струны, нервы. Ему было проще драться с Шентелем, чем сидеть здесь сейчас, за общим столом с семьей Жерисара. Там хотя бы он знал, что делать. Суп был очень вкусным. Нед смотрел, как делают другие, следом за ними брал кусочки лепешки, аккуратно, стараясь не шуметь, отправлял в рот содержимое. И ел тихо, не чавкая, вспоминая, как Айдар ругался в столовой на невоспитанных солдат. Делора про себя постоянно комментировала его поведение, с надеждой ожидая провала этого тупого солдафона. Нед был спокойным, собранным, вот только никак не мог насладиться вкуснейшей едой в полной мере. Мешал этот постоянный контроль за самим собой. Наконец перешли к чаю и пирогам. Служанка принесла распечатанную бутылку, ту, что принес Нед, и Жерисар, с удовлетворением крякнув, удивленно посмотрел на Неда. «А ты разбираешься в винах, как я погляжу?» «Это очень хороший год, славное вино. Может, выпьешь немного? Совсем немного, чтобы ты знал вкус хорошего вина». «И вам налью, бездельники, чисто за компанию. Совсем немного. Эй, ты куда бутылку потянул? Ну что за дети? Кстати, чего у тебя фингал под глазом? Опять куроресили?» «Ну что из вас вырастет? Совершенно непонятно. Вот ты, Хаген, здоровенная арясина, чем ты собираешься заниматься? Или всю жизнь на шее отца сидеть?» «Чего это на шее-то?» – обиделся здоровяк. «Я, кстати, просил тебя, устрой меня в корпус. А ты чего?» «Я просил», – буркнул более щуплый Наскар. «Вот почему Неду можно, а нам нельзя? Чем мы хуже?» озадаченно промычал Жерисар. «У Неда обстоятельства такие, что ему некуда было больше деваться. А у вас все в жизни в порядке. Зачем подставлять свою грудь вражеским стрелам?» «А что у Неда за обстоятельства?» – невинно спросила Делора. «Что, убил кого-нибудь? Или ограбил? Или обокрал?» «Говорят, в корпусе одни разбойники и воры, а еще полудурки». В комнате настала тишина. Потом прогремел голос лекаря. «Пошла вон из-за стола, дура!» Лекарь бросил в дочь свернутой салфеткой, и она угодила ей прямо в лоб. Девушка надулась и демонстративно, несмотря ни на кого, вышла из-за стола. Через пару мгновений ее туфли уже стучали на лестнице, ведущей наверх. «Извини, Нед!» Лекарь виновато посмотрел на парня. «Ну, дура, и все тут. Красоту взяла от матери, а вот ум... ума не получила». «Извини», кивнула Элза. «Ну что вот делать? Вся ее жизнь в тряпках, разговорах о выгодном замужестве и столичной жизни. Отец уже и порол ее, бесполезно. Может, замуж выйдет поумнеет? Хотя вряд ли». Женщина вздохнула с грустной улыбкой и отпила вино из бокала. «Да, хорошее вино. Отпей немножко. Я знаю, что ты не пьешь, но ради такого случая ничего страшного». «Солдат и не пьет?» – фыркнул Хаген. «Это что за такое? Почему не пьешь? Обед какой-то? Или еще что-то? Больной?» «Перестань, Хаген», – остановил лекарь. «У солдат корпуса никогда не спрашивают о прежней жизни. Та жизнь осталась в прошлом. Они начали с нуля. Все. А вот тебе бы стоило поучиться у Неда, как вести правильную жизнь. Кто на прошлой седмице приволокся домой пьяным, как портовый грузчик после работы? Не ты ли? Рано начинаешь». «Пап, я хочу поступить в офицерское училище», – неожиданно твердо заявил Хаген. «И нас хочет». «Почему ты против этого? Неда хвалишь, а мы у тебя вечно в плохих ходим». «А мы не хотим становиться купцами или лекарями. Мы бойцы. Мы сильнее и ловчее любого из твоих солдат. Нам столько же лет, сколько и Неду. И мы хотим в армию». «Глупцы!» – с досадой буркнул Жерисар. «Армия – это тяжкий труд. Армия – это пот, кровь. Это смерть. Мать не простит мне, если вы погибнете. Нет, нет и нет. Что касается бойцов, вы щенки по сравнению с тем же Недом. Ты в полтора раза шире его и не простоишь и секунды в бою против него». «Да перестань!» – усмехнулся Хаген. «В жизни не поверю. Впрочем, с мечом может это и так, или чем там их обучают. А в рукопашную они ничего не стоят. Мы с Наскаром уже год ходим в школу боевых искусств. И мы там лучшие ученики». «Как ходите?» – нахмурился лекарь. «Каким образом? Откуда деньги взяли на школу?» «Ты дала», – понял он, глядя на потупившуюся жену. «И зачем? Зачем ты потакаешь их глупостям? Почему меня не спросила?» «Коста, ты не прав», – нахмурилась жена. «Я знаю своих сыновей лучше, чем ты. Ты увяз в своем корпусе и не замечаешь, что происходит дома. Они бредят армией, читают свитки и книги о воинских искусствах, мечтают отправиться в офицерское училище и сделать карьеру, как Нулан. Мой отец был военным, и что? Жив-здоров, сидит себе в своем доме и разводит пчел. Получает хорошую пенсию. Ты ведь можешь через Хеверада помочь им поступить в училище и найти хорошее место. Почему ты пускаешь все на самотек? А если они сами убегут и завербуются куда-нибудь в убийственное место, типа вашего корпуса? И что тогда? Ты не подумал над этим? Лучше уж направить в нужное русло и контролировать, чем вот так. Зачем ты внушаешь им неправильные мысли? Что значит сбегут? Это что еще такое? Я им сбегу. Сбежим, сбежим, кивнули братья. Обязательно сбежим. Нед, извини, что вмешали тебя в семейный скандал, улыбнулась Элза. Интересно, а что ты думаешь по поводу желания моих детей служить в армии? Как ты видишь эту армию изнутри? Ты же ведь недавно в нее поступил. Как тебе там? Может, расскажешь моим детям? Мой муж фанатично любит свой демонов корпус, но при этом запрещает любить его другим. Они 100 раз просились сходить с ним вместе на базу, но он им столько же раз отказал. Так что ты думаешь по поводу армии? Нед помолчал, покосился на братьев, замерших с улыбками на лицах. Вздохнул, решаясь, и с сожалением сказал. «Простите, но я считаю, что оба парня видят в армии лишь лаковый блеск. Они считают, что когда попадут в армию, станут самыми крутыми и известными бойцами. А еще, что все девушки будут бегать за такими блестящими офицерами, как они. Они думают, что сейчас круче всех, что могут победить любого за счет силы и ловкости, за счет знания боевых искусств. И хотят приподняться в этом отношении еще больше. А больше ни о чем они не думают. По-моему, их пока что нельзя и близко подпускать к армии. Голова у них забита дуэлями и красивыми мундирами. Наслушались всякой ерунды, вот и чудят». «Вот, точно!» – Жерисар 3 раза хлопнул в ладоши. И его хлопки прозвучали так, как будто кто-то ударил по столу здоровенной палкой. «И я так думаю. Болваны наслушались историй, прочитали какие-то книжки об армии и возомнили себе не весь что. Они, мол, любого солдата забьют своим дерьмовым умением. А вы ни разу в настоящем бою не были и не знаете, что это такое. Не знаете, что такое смерть. Не знает, как пахнет кровь убитого вами человека. А туда же рассуждать об армии. Болваны, одно слово. Повзрослеете, тогда и поговорим. Лучше научились бы за собой ухаживать. Смотрите, какой Нед. Чистый, наглаженный, отутюженный. Волосы чистые, уложены в воинский хвост. А вы чего? Как бродяги, смотреть противно». «Ну что ты нас все Недом тычешь?» – возмутился Хаген. «Ему лет столько, сколько и нам. Он в корпусе недавно, и что? Он что ли знает, как пахнет кровь убитого человека? Совсем засрамил. А я тебе говорю, мы не хуже и лучше многих бойцов. И твоего Неда раскидаем, как кучу хвороста. Мы лучшие ученики в школе. Хватит уж нас принижать. И ты, Нед, придержал бы язык, хвостун и болтун. Папашка воспылал к тебе отцовской любовью с какого-то хрена и выпросил должность сержанта. Я что, не знаю, что ли? Я слышал, как они с матерью, типа сиротка, жалко его, умненький мальчишка. Я попросил Хеверада, вот он и устроил. Бла-бла-бла. А теперь тут рассуждаешь о том, чего не знаешь. Выскочка и хвостун. Идиот проклятый, я бы тебя об колено сломал, скотина напыщенная. Советуешь еще чего-то моим родителям, придурок. За столом снова воцарилась тишина, нарушаемая только позвакиванием ложечки в кружке Наскара. Потом раздался такой рев, что Нед чуть не вздрогнул. «Скотина! Как ты смеешь оскорблять гостя, дрянь! Я пригласил парня, чтобы он побыл у друзей, как будто в своей семье, а вы что устроили?» «Эта мелкая дрянь начала гадости говорить, и ты взялся за то же самое. Патлы отрастил, не прибираешь как следует. Я тебе вырву их сейчас, ах ты скотина!» Начался полный сумбур и хаос. Жарисар выскочил из-за стола, попытался ухватить Хагена за патлы. Тот увернулся и спрятался за матерью. Наскар на всякий случай отбежал в сторону, радостно поддерживая брата, криками типа «Слева заходит! Держись, корпус!» На лестнице хохотала Делора, спустившаяся поглядеть на скандал, и только одна Элза сидела тихо, грустно улыбаясь. Она смотрела, как Нед ест кусок пирога, не обращая внимания на шум и крики, потом сказала: «Вот видишь, так и живем. Придет, погоняет, вроде как выполнил отцовские обязанности, а потом опять свой корпус. Думаешь, в кого они такие неслухи? Такие буйные и бестолковые. Ему ведь прочили карьеру певца. Знаешь, как он поет? Как-нибудь попросить чего-нибудь спеть, просто мурашки по коже. А он ушел в лекари. А на ребят не обижайся, они не со зла говорят. Ты уж их прости, дурные башки. Мы их немного забаловали, видать. Мне кажется, от офицерского училища была бы польза. Только вот Коста ничего слышать об этом не хочет, и все тут. Еще раз прости, что втянула тебя в этот скандал. Не думала, что так все разойдется». «Да ладно», усмехнулся Нед, «я всякое видал, даже забавно». «Болваны, уроды, Неда прилепили к разговору, скоты глупые. Да я вас обоих положу на одну ладонь, а другой даже прихлопывать не придется. Вы сами в мокрое место превратитесь, на дерьмо и зайдете». Жарисар сел на место, тяжело душа и утирая пот салфеткой. «Сильные они, да вы лопухи. Одно дело дрыгаться в зале для тренировок, а другое – реальный бой. Да вы обделались бы, если бы попали в такие ситуации, как Нед». «А какие ситуации?» – вкрадчиво спросил ухмыляющийся Хаген. «За кусок лепешки в солдатской столовой подрались, что ли?» «Не вашего ума дело», – проворчал лекарь. «Захочет, сам расскажет. Он только что вчера вечером убил на дуэли человека, мастера меча», – неожиданно добавил Жарисар. «Этот мечник бы вас просто на кусочки изрубил. А он его вскрыл как рыбу. Выпотрошил так, что едва собрали. Так что придержите поганые языки». «Коста, за столом!» — укоряюще посмотрела головой Элза. «Что, Нед, точно? Неужто правда?» «Я что, вру вам, что ли?» — взмутился лекарь. «Спрашиваешь еще. Он выиграл дуэль чести, копьем против меча. Вам, придурки мои, далеко до Неда. Так что заткните свои языки в...» «Коста, пожалуйста, без армейских грубостей», — попросила Элза. «Нед, а ты не мог бы рассказать, что за дуэль? Мне тоже интересно, пожалуйста». «Если вы просите, как я могу вам отказать?» — улыбнулся Нед. «Только стоит ли рассказывать? Грязная история». «Пожалуйста, расскажите», — снова улыбнулась Элза. «Все-таки я из семьи офицера, мне вопросы чести совсем не чужды». «Ну ладно», – пожал плечами Нед. Рассказ продолжался минут 20, прерываясь дополнениями лекаря и вопросами Элзы. Братья все это время сидели, глядя на Неда широко раскрытыми глазами, и когда он закончил рассказ, Хаген сказал: «Здорово, обалденно, я еще больше захотел в армию. И что с этим самым Шентелем? Он покончил с собой?» «Можно сказать и так», – усмехнулся Жарисар. Он утром напал на Неда и попытался его убить. «Где это было, Нед?» «В душевой», – нахмурившись, ответил парень. «Он убил Дневального, затащил его в душевую и там ждал, когда я приду. А потом напал на меня сзади. Я случайно остался жив. Наклонился в то время, когда майор ударил. Иначе бы с вами не разговаривал. Он целился мечом мне в голову». «И как же ты сумел?» – испуганно поднеся ко рту ладонь, спросила Элза. «Как-то так», – «Убил его», — ответил Нед. «Жить-то охота, вот и выжил». «Что-то мне не верится», — проворчал Наскар. «Против меча, голыми руками. Привираешь?» «Вы тут прямо-таки какого-то демона пригласили в дом, а не человека. Не верю я в эти россказни». «Честно сказать, мне все равно, веришь ты или нет», — усмехнулся Нед и посерьезнел. «Пожалуй, мне пора. Спасибо, что приняли меня». «Посиди еще», — взволновался Жересар. «Так быстро уходишь». «А все вы, охламоны». «В кои века нормальный человек в гости зашел? Не все ваши придурки-дружки. Так вы его напугали своим поведением, идиоты». «Но он же вроде голыми руками против меча не испугался», — рассмеялся Наскар. «А тут испугался. Просто ему наша компания надоела. Да и все». «Да нет. Компания как компания», — подмигнул Нед. «Видал и похуже». «А вот родители у вас замечательные. Вы в самом деле болваны, что их не цените». «Но-но, придержи язык», — вмешался Хаген. «Чего мы ценим и чего не ценим, наше дело. Собрался, так шагай». «Ай!» Кусок пирога, пущенный отцом, влепился прямо в физиономию Хагена, оставив на ней жирные разводы и куски начинки. Элза же встала и, строго посмотрев на сына, сказала: «Я с тобой не разговариваю 3 дня. Ты перешел все границы. Пошел вон из-за стола». Нед шел на базу грустный. Совсем не такой, как когда шел в гости. Все было не так, как он ожидал. Почему-то он думал, что у такого хорошего человека, как лекарь, будут такие же славные дети. Увы, странно, но он сильно подосадовал по этому поводу. Почему? Сам не знал. Вот будто получил вместо конфеты пустую обертку. И тут ему вспомнилась девушка-продавец. На душе потеплело, а перед глазами встало ее лицо. И еще вспомнились мысли девушки о том, что она не отпустила его и вцепилась бы руками и ногами. В мозгу Неда начали зреть мечты. А что если... А может... Он отбросил эти думы резко, как будто отбил вражеский меч. Кому он нужен? Зачем какой-то девушке, благовоспитанной, чистой и домашней, безродной сирота? Удел таких сирот – продажные женщины и казармы. Стоит ли надеяться на семейное счастье? И решил, не стоит. А еще подумал, время свободное есть, может сходить к тем самым женщинам, о которых говорил Жересар. Тем, что живут у храма. А почему нет? В конце концов, он солдат, а не какой-то там мальчишка. Нед нахмурился, остановился посреди дороги так резко, что прохожий чуть не врезался в его спину, и, повернувшись через плечо, как на плацу, пошел назад к центру города.